этот Керкхофен, стало быть, встал передо мной как живой, ибо любое правильное обучение — дело духовное, а портреты хороших наставников помогают нам в бедствии. И как когда-то на севере перед мишенью в тире я остановился, чтобы медленно продышаться, и почувствовал, как тотчас же взгляд у меня стал яснее, а грудь свободнее. Неудобно в первую очередь, когда исход стычки склонялся не в нашу пользу, было то, что густой дым все больше заслонял от нас поле обстрела. Тогда бойцы изолировались, и предметы погружались в неизвестность. Из все более короткой дистанции напирали рыжие доги. Так я уже не один раз видел, как шифон Руж кружит около моего места, но умное чудовище, как только я вскидывал ружье, находило укрытие. Едва меня обуяла жажда охоты и острое желание уложить любимого дога старшего лесничего, соблазнило меня прыгнуть за ним, как я опять увидел его исчезающим в дыму, который, словно широкий ручей, тек мимо меня. Глава 25. В густом чаду мне время от времени снова казалось, что я вижу проскальзывающее, как тень, чудовище, но всегда лишь мельком, чтобы прицельно выстрелить. И в завихрениях меня дурачили миражи, так что в конце концов я остановился, вслушиваясь в неизвестность. И тут я услыхал треск, и у меня мелькнула мысль, что бестия могла обогнуть меня, чтобы напасть сзади. Дабы поостеречься, я опустился на колено и взял ружье на изготовку, а для прикрытия с тыла выбрал терновый куст. Как часто в подобных ситуациях наш глаз привлекают всякие мелочи, так и там, где я встал на колено, среди мертвой листвы я увидел цветущие растенницы и узнал в нем красную лесную птичку. Стало быть, я находился на том самом месте, куда мы с братом Отто давеча добрались, и, следовательно, в непосредственной близости от вершины холма у Кёпельсблеека. И мне действительно удалось в несколько шагов достичь невысокого купола, точно остров, поднимающегося из дыма. С гребня его я увидел раскорчеванный участок у Кёпельсблеека, светящийся в матовом сиянии. Но одновременно мое внимание привлекла к себе огненная точка вдали, в глубине лесов. Там я увидел крошечный, будто сработанный из красной филиграни, замок с зубцами и круглыми башнями. Он был объят пламенем. И я вспомнил, что на карте Фортунио это место было обозначено как «Южная резиденция». Пожар дал мне понять, что атака князя и брак Мары должно быть достигла самых ступеней дворца. И, как всегда, когда мы видим последствия смелых деяний, в моей груди поднялось чувство радости. Но в то же время мне вдруг вспомнился торжествующий хохот старшего лесничего, и мой взор спешно обратился на Кёпельсблеек. Там я увидел вещи, гнусность которых заставила меня побледнеть. Костры, освещавшие Кёпельсблеек, еще тлели, но уже словно серебристой накидкой покрылись слоем белого пепла. Их мерцание падало на живодерскую хижину, стоящую с воротами нараспашку, и красным светом окрашивало череп, поблескивающий на фронтоне. По следам, оставленным как вокруг кострищ, так и на внутренней части мерзкой пещеры, и которые я не хочу описывать, можно было догадаться, что лемуры справляли здесь один из своих жутких праздников. Его отблеск еще лежал на местности. Мы, люди, затаив дыхание и точно сквозь щель, взираем на подобную дикость. И должно было так случиться, что среди всех старых и давно уже лишившихся плоти голов глаза мои обнаружили также две новые, насаженные на высокий шест, головы князя и Бракмара. С этих железных копьев, на которых выгибались крюки, они смотрели на пылающие угли костров, заметаемые белым пеплом. Волосы молодого князя теперь посидели, но черты его показались мне еще благороднее. В них отражалась та высшая утонченная красота, которую накладывает только страдание».